Они хотели знать, что им делать дальше. Их было много. Уже и старики подтянулись, и дети. Даже старая Иста пришла, стала поодаль, с опаской поглядывая в сторону заброшенного дома. Быть может, она знала его тайну. Возможно, она могла бы объяснить, кто такой этот белый человек, чей это призрак. Было тихо. Легкий ветерок ворошил листья березы. Где-то за деревней, на дальнем лугу, натужно мычала корова. Селяне молчали, только цыкали на детей, если те начинали шуметь. «Что нам делать с мальчиком, Гиз?» Из толпы выступил Эрл. Приблизился к стоящему на коленях охотнику. Коснулся его плеча. «Не знаю», — не открывая глаз, ответил Гиз. «Я всего лишь охотник. Мое дело — убивать мертвых». «Но что ты нам посоветуешь? Мы должны за ним следить. Может, его надо изгнать?» «Это вам решать». «Он ведь еще ребенок». «Дети быстро растут». «Что же нам делать? Что?» Гиз поднял голову, оглядел толпящихся селян. Подумал, что, наверное, вся деревня собралась сейчас здесь. В зарослях крапивы и малины, возле старой наклонившейся березы, неподалеку от заброшенной избы, пользующейся дурной славой, и заговорил, подбирая каждое слово. «Мальчик не совершил никакого преступления. Да, у него есть дар. Дар некроманта. Но разве ребенок виноват в этом? Судить надо за поступки. А вы должны понимать, что хороший человек, каким бы даром он ни обладал, не совершит плохих дел. Кем будет этот мальчик, я не знаю. Как его воспитают, я не могу сказать. Это вы решите, кем он станет. Это вы определите для него судьбу. Возможно, с вами он вообще забудет о своем страшном даре. А может быть, вскоре он превратится в одного из тех, чьи глаза мертвы, а души холодны. Если это случится, если его душу поглотит этот дар, то уже ничто нельзя будет изменить. Возможно, мой старший брат Огерт сможет помочь вам. Вам, но не ему». Гиз пальцем показал на перепуганного мальчика, жмущегося к матери. Дила обнимала всех своих детей. Собравшиеся люди старались держаться от нее подальше, словно она была больна. И глядя на осунувшуюся женщину, Гиз решил, что рассказывать все он не будет. Им незачем знать, как умер Гест. Пусть у заброшенного дома появится еще одна тайна. «Вы хотели получить мой совет?» – спросил охотник. «Вы его услышали. А теперь мне пора уходить». Он встал, отряхнул колени, кивнул на мертвое тело. «Позаботьтесь о своем соседе как следует. Кладбище ждет его душу». 51. Он спешил, потому что страж позвал его. В полдень Гиз получил свои деньги и почти сразу же их потратил. Навестив толстого Минса, он купил молодого, недавно обиженного жеребца. У кузнеца приобрел недостающую сбрую. На заведении Эрла плотно пообедал и набил провизии переметные сумки. «Куда ты теперь?» – поинтересовался хозяин постоялого двора, помогая охотнику собраться. «На кладбище». Гиз привязывал сумки к седлу. «Страж могил хочет меня видеть». «Что-то случилось?» «Да». «Что-то серьезное?» «Наверняка. Он бы не стал беспокоить из-за пустяков». «И сколько раз он уже тебя звал?» «Нисколько. Сегодня впервые». Гиз подергал сумки, проверяя, крепко ли они держатся. Взял коня под узцы. «Открывай ворота, хозяин». «Ты так и не справился со своим страхом, охотник?» – спросил Эрл, отодвигая полированный брус засова. «Нет», – усмехнулся Гиз, потянув за собой скакуна. «А у меня вроде бы стало получаться». Эрл придерживал створку ворот и, кажется, о чем-то размышлял. Охотник вывел жеребца на дорогу. Еще раз как следует все проверил – оружие, упряжь, провизию. Огляделся. Улыбнулся играющим в пыли ребятишкам, кивнул проходящему мимо старику. Из-под руки посмотрел на высокое солнце. «Погоди, охотник!» Что-то надумавший Эрл закрывал ворота. Я с тобой. Куда? Спросил Гивз. На кладбище? Нет, неуверенно засмеялся Эрл. Мне туда пока рано. Решил вот зайти к Диле. Тяжело ей, наверное, сейчас. Наверное, сказал Гивз. Они прошли через деревню, кивая встречным. Какая-то пегая собачонка, учуяв запах снова, увязала за ними. Больше никто не вышел проводить охотника. На дороге между домом Дилы и заброшенной избой Бортника Гивз и Эрл попрощались. «Позаботься о мальчонке», — сказал Гивз. «Я не хочу, чтобы однажды он встретился с моим старшим братом». «За кого из них ты боишься?» — попытался пошутить Эрл. «Ты знаешь, чего я боюсь больше всего», — сказал Гивз. «И знаю также, почему тебя называют Гивзом Бесстрашным». «Да? Почему же?» «Потому что даже страх не может тебя остановить».